История, которую вы сегодня услышите, называется «Комната пророка». Исаак Браун рано овдовел. Его жена ушла в вечность, оставив на попечение мужа шестимесячного сына Давида. Исаак сильно горевал. Он не знал, как правильно обращаться с малышом. И когда тот плакал, беспомощно опускал руки. Брауну пришлось нанять экономку, которая ухаживала бы за мальчиком и управлялась по дому. Незаметно пролетело время. Давид вырос и женился на богобоязненной девушке. Бог благословил молодую семью, и через год у них родился сын. Мальчика назвали Артуром. Исаак Браун не мог нарадоваться внуку и проводил с ним много времени. В большом просторном доме стало еще веселее, когда у Артура появились сестренки. Дети сильно привязались к ласковому дедушке, отчего Исаак был безмерно счастлив. В один из теплых весенних дней в дом пришло большое несчастье. Исчез Артур. Его искали по всей округе. Спрашивали о нем у соседей, знакомых и незнакомых, но не нашли. Думая, что мальчик утонул, искали и в реке, но все поиски оказались тщетными. Проходили дни, недели и месяцы, но Артур так и не нашелся. От страшного горя родители сильно постарели, а дедушка сгорбился еще больше. Много молитв вознесли Брауны к всемогущему Богу, и только в нем находили утешение. Через полгода неожиданно заболел Давид и спустя 2 недели скончался. Его жена, попрощавшись со старым Исааком, уехала с детьми на родину. Опустел огромный дом. Брауну казалось, что из каждого угла выглядывает печаль. Он бесцельно и уныло бродил по пустым комнатам, где совсем недавно целыми днями играли внуки, раздавался веселый детский смех. Исаак Браун с грустью смотрел на улицу. Там бурно кипела жизнь. Соседские дети по-прежнему играли в песке, строили дворцы и замки. Большое утешение Исаак находил в молитве. Он твердо знал, если Бог допускает испытания, то даст и силы их перенести. Спустя несколько месяцев после смерти сына Исаак Браун продал свой большой дом и купил скромную дачу за городом. Экономка навела там порядок, и уютный домик понравился старику. Любимым местом Исаака стала гостиная. Зимой у камина, а летом у открытого окна он подолгу читал Библию, рассуждая о Божьих словах. В одну из боковых комнат Браун велел поставить кровать с белоснежной постелью, стол и пару стульев у окна. На столе всегда стоял подсвечник, а рядом лежали спички. Хотя здесь никто и не жил, экономка каждый день протирала пыль, проветривала комнату, меняла воду в графине. Эту горницу Браун назвал необычно – комната пророка. Она всегда была готова для приема гостей. Иногда в комнате пророка находили приют книгоноши или просто странники. Зачастую же эта комната пустовала. Браун не был богатым, но и не считался нищим. И хотя у него всегда были деньги, Он никогда не боялся, что его могут обокрасть. Друзья часто предостерегали Исаака. «Ты живешь на отшибе, далеко от дороги. Воры легко могут проникнуть в твой дом». Но старик отвечал: «Если Бог допустит, то это послужит ему только во благо». Многие усмехались, слыша такие рассуждения. Другие же ободряли его, говоря: «Бог никогда не оставит в стыде тех, кто уповает на Него». Холодным зимним вечером Исаак Браун сидел в кресле у большого камина и задумчиво смотрел на огонь. Накануне он закупил много продуктов и теплых вещей, чтобы раздать нуждающимся, и теперь рассуждал, как лучше распределить подарки. Браун не только помогал людям, но и свидетельствовал им о Христе. Невольно мысли перенесли Исаака в прошлое, и он с болью в сердце вспомнил своего внучка Артура. В доме было тихо. Слышалось только равномерное тиканье больших настенных часов. Погруженный в безрадостные думы, Браун раскрыл Библию и, тяжело вздохнув, надел очки. Он решил почитать Евангелие от Луки. Его внимание привлекли слова из 8 главы. «Она не умерла, но спит». «Что Бог этим хочет сказать мне?» – задумался Браун. «Неужели Артур жив?» Он, кряхтя, поднялся, потушил лампу и со свечой в руках пошел в спальню. Проходя мимо комнаты пророка, он заглянул туда, словно хотел убедиться, все ли там в порядке. Потом запер дверь на ключ, чего раньше никогда не делал, и, шаркая ногами, пошел в свою комнату. Утром, как обычно, Исаак Браун направился в столовую, но прежде решил проветрить комнату пророка. Он открыл дверь и почувствовал, как повеяло холодом. Бросив взгляд на окно, Исаак подошел ближе и увидел, что в раме нет стекла. Недоумевая, он посмотрел на кровать. Там кто-то спал. Исаак Браун осторожно подошел к кровати и пристально всмотрелся в лицо незваного гостя. Это был мальчик лет 12. Его лохматая черная голова утопала в мягкой подушке. Грязная рука лежала поверх белоснежного покрывала. Старик догадался, что этот необычный посетитель проник в комнату через окно. Резкий голос экономки вывел Брауна из раздумья. «Да где же вы, в конце концов, пропали, господин Браун? Завтрак остывает, и кофе будет невкусным». «Иди-ка сюда!» – вышел ей навстречу Браун. Экономка быстро вошла в комнату пророка. «Что это?» – пронзительно вскрикнула она. «Тише!» – остановил ее хозяин. Но мальчик уже проснулся и, протирая глаза, удивленно озирался вокруг. «Где это видано?» – возмущалась экономка. «Этот мальчишка влез через окно, черный, как трубочист, и улегся в чистую постель. А ну-ка, марш отсюда!» Рассерженная до крайности, она схватила его за рубаху и потащила с кровати. Однако Браун мягко отстранил ее. «Оставьте мальчика в покое, я сам разберусь с ним. А вы пока приготовьте ему завтрак». Экономка недовольно посмотрела на господина, но, видя его решительность, молча пошла на кухню. Оставшись наедине с мальчиком, Браун пододвинул стул к кровати, сел и, пристально глядя ему в глаза, сказал: «Ну, парень, рассказывай, как ты сюда попал?» «Через окно!» Хитро прищурился он и непринужденно заложил руки за голову. Браун улыбнулся. «Это я и сам вижу. Но зачем тебе нужно было лезть в окно?» Мальчик запустил грязную пятерню в густые свалявшиеся волосы и отвел глаза в сторону. «Мне сначала нужно подумать». «Думай сколько хочешь, но говори только правду. Если ты решил обманывать, то лучше ничего не рассказывай». Мальчик долго молчал. «Хорошо», – наконец согласился он. «А если я расскажу вам правду, вы не сдадите меня в полицию?» «Нет», – решительно заверил Браун. «Этого я никогда не сделаю». Мальчуган, испытывающий, посмотрел на старика, как бы сомневаясь, можно ли ему довериться. Закинув ногу на ногу, он глубоко вздохнул и серьезно сказал: «Если вы не сдадите меня в полицию, я расскажу вам все. Меня зовут Матфей. У меня нет дома. И живу я, где придется, с такими же бездомными мальчишками, как и я сам. Едим мы тоже, что придется». При воспоминании о пище глаза у мальчика заблестели. Он судорожно глотнул слюну. «Мы слышали, что вы живете одни, притом зажиточно, и решили вас обокрасть. Наш шеф вынул стекло и приказал мне влезть в дом, чтобы открыть входную дверь. Когда я понял, что комната заперта, хотел взять приспособление, чтобы открыть замок. И вдруг услышал сигнал об опасности. Я притаился. Прошло много времени, а отбоя не было. Я устал ждать, но выпрыгнуть в окно не решался. Боялся полиции. Потом я прилег на кровать и незаметно уснул. Разбудил меня крик вашей служанки. Вот и все», – закончил Матфей и почесал затылок. «Что же мне с тобой делать?» Браун задумчиво посмотрел на мальчика. «Вы же обещали не связываться с полицией!» – привстал он. «Я не об этом. Полиция тут ни при чем», – успокоил его Браун. «Конечно, если ты мне не доверяешь и чувствуешь себя на улице безопаснее, я тебя не держу». «А вы дадите мне поесть?» – без стеснения спросил он. «Я голодный, как волк». «Обязательно. Ты наешься досыта. Пойди умойся и причешись как следует, а потом приходи завтракать. Мы еще поговорим». Допивая кофе, Браун сосредоточенно думал, как быть с мальчиком. Матфей смело вошел в столовую и сел на свободный стул. «Вот, ешь сколько хочешь!» – подвинул старик тарелку с бутербродами и налил чашку кофе. Матфей тут же принялся за еду. «Не спеши, торопиться некуда!» – добродушно подметил Браун. «Если захочешь еще, скажешь». Вскоре тарелка опустела. Матфей откинулся на спинку стула и с любопытством стал разглядывать непривычную для него обстановку. Браун посмотрел на повеселевшего подростка и со страданием подумал: «Он еще совсем ребенок». Во дворе, громко хлопая крыльями, закукарекал петух, закудахтали куры. «Это ваши куры?» – выглянул Матфей в окно. «Да». «Какие красивые! А голуби тоже ваши?» – кивнул он на крышу сарая. «Мои. Они знают, что утром их будут кормить, и уже ждут. Если хочешь, покорми», – предложил Браун. «Возьми вот эту коробку с зерном и позови их. Гуль-гуль-гуль!» Матфей выскочил во двор. Услышав знакомые звуки, птицы с шумом слетелись к нему и застучали клювами, подбирая разбросанный корм. Некоторые доверчиво садились на плечи и прямо из рук клевали зерно. Когда коробка опустела, Матфей медленно вошел в дом. Увидев в его глазах слезы, Исаак Браун сильно удивился. «Матфей, что с тобой?» Мальчик вздрогнул. До сих пор его никто не звал по имени. В шайке пользовались только кличкой. «Если бы вы знали, кто я, то никогда бы ничего не доверили мне!» Сдерживая слезы, признался он. «Вы про меня ничего не знаете!» Матфей немного помолчал и, как бы отвечая на немой вопрос старика, откровенно продолжил. «Я не помню своих родителей, потому что попал в воровскую шайку с пеленок, если можно так сказать. Кто мне поверит, что я хочу измениться?» «Я», – твердо сказал Браун, – «я верю тебе». Мальчик глубоко вздохнул. «Со мной никогда еще так никто не разговаривал!» Доверчиво прильнул он к старику. Потом вдруг резко отпрянул и беспокойно заглянул ему в глаза. «Вы не смеетесь надо мной?» «Нет, я говорю вполне искренне. Понимаю, тебе трудно поверить моим словам. Но я знаю того, кто исправляет плохих людей и делает совершенно другими. Он зовет к себе всех, кто хочет изменить свою жизнь, и обещает успокоить и помочь. Знаешь, это Иисус Христос. Я тебе еще расскажу о нем. А сейчас сбегай-ка в магазин и купи масло. Вот тебе деньги». Матфей с недоумением посмотрел на Брауна. «А вы не боитесь, что я удеру?» «Нет. Ну иди же!» – подтолкнул его старик. Матфей опрометью выскочил из дома и через минуту скрылся из виду. Браун тут же преклонил колени и стал молиться. «Боже, сделай сердце этого бездомного мальчика восприимчивым к твоим словам. Помилуй его!» Когда запыхавшийся Матвей вихрем влетел в дом, старый Исаак стоял у окна. «Вот масло!» Матвей протянул сверток. «А это сдача! Посчитайте!» Браун пересчитал деньги и кивнул в знак одобрения. Затем он выдвинул ящик стола и положил туда сдачу. Наблюдая за стариком, Матфей сиял от счастья. «Все-таки есть человек, который доверяет ему!» «А теперь, Матфей, давай поговорим», – предложил Браун, присаживаясь в кресло. «Как ты думаешь жить дальше?» Мальчик неуверенно пожал плечами. «Жизнь, к которой ты так привык, к хорошему не приведет. Каждому человеку, в том числе и тебе, придется предстать перед справедливым, всемогущим Богом и дать отчет за все свои дела. Воровство – это грех, и за грех будет судить сам Бог, а не полиция. Бог о тебе знает все». Матфей слушал очень внимательно. О Боге ему еще никто не рассказывал, и он никогда не думал, что кто-то может знать о нем все. «Послушай, может, ты останешься жить у меня?» Матфей удивленно вскинул голову. «У вас? Остаться у вас? Это серьезно?» «Вполне серьезно», — ответил Браун. «Мне нужен мальчик, которому я мог бы доверять. Моя экономка уже старая, и ей трудно вести хозяйство. Я уже давно думал подыскать ей кого-нибудь в помощники. Если ты захочешь остаться у меня, я буду очень рад». «Нужно подумать», — сказал Матфей. И тень беспокойства скользнула по его лицу. «Хорошо, я тебя не тороплю. Можешь оставаться у меня, сколько тебе нужно. Пусть Бог поможет тебе правильно решить этот вопрос». На следующий день, едва только занялась заря, в спальню Исаака кто-то несмело постучал. «Извините, господин Браун», – заглянул Матфей в приоткрытую дверь. «Проходи, проходи!» – приветливо пригласил его Исаак. «Я решил остаться у вас». «Да благословит тебя Господь, мой мальчик!» «Значит, я буду жить у вас?» Все еще не веря своему счастью, переспросил Матфей. «Да, конечно, теперь ты будешь жить здесь!» Дрогнувшим от волнения голосом подтвердил Браун. Экономка с недоверием восприняла эту весьма странную новость. «Господин Браун, что это вы придумали? Этот сорванец разузнает все ходы в доме, и в один прекрасный день вас ограбят!» – возмущалась она. «Я просто не понимаю вас! Нельзя же быть таким доверчивым!» Матфей оказался исполнительным и трудолюбивым мальчиком и с удовольствием выполнял все поручения. И все же ему трудно было оставить привычки прежней беспризорной жизни. Старый Браун всячески старался помочь Матфею и без упреков направлял его на путь спасения. Он неизменно молился о нем Богу и каждый день читал ему что-нибудь из Библии. Прошло несколько недель, и Браун заметил, что Матфей стал каким-то задумчивым и печальным. «Отчего ты грустишь?» Присаживаясь рядом, поинтересовался старик. «Я думаю, что будет со мной, когда Бог потребует отчета за все мои дела?» Браун давно ждал этого вопроса. «Это Дух Святой обличает тебя, мой мальчик, и твоя совесть волнуется. А чтобы она успокоилась и в сердце настал мир, нужно покаяться перед Богом, то есть рассказать Ему о всех своих грехах и попросить у Него прощения. Бог непременно простит и поможет тебе жить свято, потому что Он пострадал за грехи всех людей. Только этому нужно поверить». «Я хочу покаяться. Помолитесь со мной», – попросил Матфей. Они склонились на колени. Матфей признался в молитве во всех своих нечестных делах, попросил у Бога прощения. Это была его первая молитва. Слезы неудержимо бежали по его щекам. Браун тоже плакал. Исаак относился к Матфею как к своему внуку. Как-то за ужином он рассказал ему о таинственном исчезновении Артура. «Знаешь, Матфей, ты появился у меня в доме именно в день рождения нашего Артура». Ласково провел он рукой по голове мальчика. «Я верю, что это сам Бог все так устроил и дал мне в мои преклонные годы утешение и помощь». Старая экономка более подробно рассказала Матфею о том, как несколько лет назад бесследно исчез единственный и любимый внук Исаака. Шло время. Браун взялся учить Матфея грамоте и кропотливо занимался с ним каждый день. Он иногда журил его, но и на похвалу не скупился. В последнее время Исаак стал замечать, что его старательный ученик стал рассеянным и невнимательным. «О чем это ты думаешь, когда я объясняю тебе урок?» Строго посмотрел он на Матфея. Тот виновато улыбнулся и промолчал. Немного погодя, он вдруг спросил: «А как полное имя вашего внука?» «Артур Давидович Браун», – отчетливо произнес старик, удивляясь неуместному вопросу. «Значит, вот так?» – написал Матфей три буквы и прочитал нараспев: «A-D-B». «Да». «А у вас есть фотокарточка?» «Есть, но очень маленькая». Браун подошел к письменному столу. «Вот наш Артур», – протянул он фотографию. Матфей внимательно изучал снимок. На него доверчиво смотрел светловолосый мальчик лет 5. «Хороший у вас внук», – возвратил фотографию Матфей. «Даже немного похож на вас». Браун понял, что в этот раз занятие нужно закончить. Он вообще не узнавал своего прилежного ученика. Матфей сильно изменился. Видимо, какие-то переживания не давали ему покоя. «Уж не заболел ли ты?» – не раз спрашивал его Браун. «У меня все хорошо. Правда, хорошо», – растерянно заверял тот. Матфей стал изредка отпрашиваться в город и дважды пропадал там целый день. «Куда ты ходишь?» – поинтересовался Браун. Матфей уклонился от ответа, а уходить стал чаще и чаще. Домой возвращался он только вечером. Браун не препятствовал ему в этом и по-прежнему доверял. Наступила зима. С каждым днем Матфей становился все молчаливее и задумчивее. На уроках он отвечал не впопад и делал столько ошибок, что Браун вынужден был поговорить с ним откровенно. «Матфей, я не пойму, что с тобой происходит? Тебе что-то угнетает?» «Я не хочу вас обманывать. Прошу, не спрашивайте меня. Когда-нибудь я вам все-все расскажу». «Ну что ж», — согласился Браун и не стал донимать его расспросами. Прошел год с тех пор, как Матфей появился в доме Брауна. Как-то после обеда он взволнованно попросил: «Господин Браун, отпустите меня в город до вечера. Мне очень нужно». Старый Сак испытывающе посмотрел ему в глаза и разрешил. Не задерживаясь, Матфей торопливо оделся и выскочил на улицу. «Ничего не понимаю», – пожал плечами Браун. «Какая у него может быть тайна?» Матфей вернулся домой поздно и сразу же прошмыгнул в свою комнату. В тот вечер Браун, как обычно, сидел у камина и читал Библию. Откинувшись на спинку кресла, он вспоминал прошедший год. Радовался Божьим милостям. «Слава Господу! Он подарил мне хорошего помощника, послал нам все необходимое». Браун поднялся и подошел к окну. Темное небо было усыпано яркими звездами. Часы пробили 12. «Пожалуй, пора и отдыхать», – вполголоса сказал он и отправился в спальню. Как только в доме все стихло, Матфей на цыпочках направился к комнате пророка. Он передвигался бесшумно, словно тень, стараясь, чтобы не скрипнула ни одна половица. Также осторожно он вошел в комнату пророка, открыл окно и протяжно свистнул. Из-за кустов появилась темная фигура. Ловко подтянувшись, какой-то мальчик в одно мгновение оказался в комнате. Рано утром старого Брауна разбудил стук в дверь. «Господин Браун, как только встанете, обязательно зайдите в комнату пророка!» – крикнул Матфей, не открывая дверь. «Я сейчас!» – ответил Браун, и сердце его почему-то часто-часто забилось. «Что там стряслось?» – недоумевал он, и через несколько минут уже спускался по лестнице. «Доброе утро, господин Браун!» – выбежал ему навстречу Матфей. «Сегодня у меня самые наилучшие пожелания для вас!» Браун остановился на полпути и с нескрываемым удивлением посмотрел на него. «Я просил вас зайти в комнату пророка!» «Да-да, я сейчас!» «Помните, вы рассказывали мне о пророке Елисее, как он воскресил сына Санамитянки, и этим отблагодарил женщину, которая приняла его в свой дом?» Исаак Браун кивнул. «А теперь бывший воришка, которого вы приютили и спасли от гибели, тоже хочет вас отблагодарить!» — улыбнулся Матфей, стараясь не выдать своего волнения. «Поэтому приготовьтесь к маленькому сюрпризу!» И он широко распахнул дверь в комнату пророка. Старик сделал несколько шагов и остановился. На кровати кто-то спал. Это был белокурый мальчик в мятой, нестиранной рубахе. Браун сделал еще несколько шагов, пристально всматриваясь в лицо незнакомца. Вдруг ноги его подкосились, и он, чтобы не упасть, ухватился за спинку кровати. «Боже милосердный!» — сорвалось с дрожащих уст. Браун наклонился над спящим. «Артур! Артур!» — во весь голос закричал старый Исаак. Мальчик моментально соскочил с кровати и, крепко обняв старика, громко заплакал. Браун тоже рыдал, как ребенок. «Артур! Артурчик мой!» — повторял он, целуя внука. «Слава тебе, Боже!» Наконец Браун опомнился и оглянулся, желая поблагодарить Матфея, но его в комнате не оказалось. При виде радостной встречи Артура с дедушкой Матфей впервые почувствовал себя лишним в этом доме. Старик нашел Матфея в его комнате. Уткнувшись в подушку, он горько плакал. Поняв его переживания, старый Исаак принялся утешать. «Не плачь, Матфей. Я буду любить тебя, как и прежде. У меня теперь два внука. Пойдемте в гостиную». Господин Браун все еще не мог поверить, что Артур нашелся. Он сидел между мальчиками и крепко прижимал их к себе, будто боялся потерять. По его морщинистым щекам бежали слезы радости. «Матфей, расскажи, как ты разыскал Артура?» «Это долгая история», – начал Матфей. «Вашего любимчика, как и меня, украла шайка воров. Я давно знаком с Артуром, но не знал его полного имени. У всех воров есть только клички. Когда Артур попал к нам, я заметил на его рубашке три вышитые буквы – A, D и B. Читать я не умел, но мне запомнились эти знаки. Узнав о таинственном исчезновении вашего внука, Я захотел как-то помочь вам. Тогда я вспомнил этого мальчика. Но и отыскать его было не так-то просто. Я боялся, что меня узнают мои бывшие друзья. Я много молился, чтобы Бог помог мне. И долго выслеживал Артура, чтобы поговорить с ним один на один. Наконец, мне это удалось. Артур вначале не узнал меня и очень удивился, когда я рассказала ему, как он попал в воровскую шайку. Потом он сам стал вспоминать о своих родных. Узнав, что дедушка до сих пор жив и очень тоскует по нему, Артур решился бежать. И вот теперь он перед вами, господин Браун, торжественно закончил Матфей. В это утро перед всемогущим Богом склонились три счастливых человека. И к престолу благодати вознеслась молитва, преисполненная хвалы и благодарности.